танцую на могиле. Под рингтон своя мобила в однокомнатной квартире. Люди как мишени в тире, они такие тупые. Я бы мог их убивать, если бы мне платили. Кривые зеркала, я вижу в них настоящее. Вы все тут притворились спящими. Мои глаза белые и блестящие. Кладбище моих скелетов в том огромном ящике. Не просыпайся, это всего лишь кошмар. Тебе все равно, никто не поверит. И ты снова останешься один после того, как я захлопну эти двери. Так смешно, что вы не видите, как на нас всех сверху капает растворитель. Так смешно, что вы не видите, как на нас всех сверху капает растворитель. Я из нищеты, оттуда же, откуда ты? Я сливаю бабки на наркотики и тряпки. Я ебашу здесь ради мечты. Я увезу семью с района, у нас будет все в порядке. Я аморальный, не верю никому из вас, и мне нормально. Существую здесь и сейчас, мы вылетаем. Но я не буду обещать, что не забуду тебя завтра. И ты говори мне правду.